Глава 14. Разговор с мертвецом. «Ага, попался!» Треска, как раз подливавший воды в котелок, в ужасе подскочил, роняя черпак. Судя по красному лицу, он уже был крепко пьян. «Мороз, что ли?» «Ярл-то гадает, откуда ты берешь хмельное, а ты вон что здесь устроил». «Прошу, дружище, не говори ярлу». «Ого! Тут в самом деле был котелок? А Лодин-то и не знает!» Бранд расхохотался, с любопытством оглядывая тайное убежище трески. Ишь, как ловко тот приспособил под свою затею одинокую заброшенную вежу возле ручья. Конечно, тут было не слишком уютно. Воняло плесенью, ветер задувал в прорехи, но сушеную треску все это не смущало. Ему требовалось лишь уединенное место, где его никто не потревожит, и огонь в очаге. Сейчас над огнем стоял котелок, плотно закрытый перевернутой крышкой. В котелке булькало. Воздух внутри вежи был жарким и влажным. Пахло кисло-сладким ягодным и грибным духом. «Из чего гонишь?» — деловито спросил Мороз, усаживаясь у очага. «Из морожки. Ох, и хлопотные, бабье дело ягоды собирать. Но на что не пойдешь ради капли радости?» Бранд с подозрением принюхался. «А грибами почему пахнет?» «Я в брагу мухоморов подбавил», — хихикнул Треска. «Их тут уймище, а мухоморовка, она ведь не только пьянит, она порой и богов увидеть позволяет. Ну-ка проверим». От Треска приподнял крышку. Внутри булькало густое ягодно-мухоморное варево. В середине плавала миска, из которой шел самый что ни на есть самогонный дух. «О, уже можно переливать. Погоди, не трогай. Это пить еще нельзя. Глотнешь и сразу к предкам». «Котелок тут нашел?» «Да, только он заплесневел весь. Какая-то дрянь в нем была, еле отчистил». Треска снова накрыл варево перевернутой крышкой и подлил на нее холодной воды. «Гляди, железный, самые такие задорого покупают у карелов и славен. Издалека за ними ездят, много шкурок отдают. Видно, прежний хозяин богатый был. Странно, что никто не спер». «А-а-а!» — протянул Мороз. «Я теперь понял, что это за вежа. Крум говорил, когда мы только приплыли, что нашел в сопках заброшенное жилище колдуна и сказал, что ходить туда не следует. Дескать, тут все проклято. Не боишься здесь сидеть?» Треска развел руками и глупо хихикнул. «Нам-то что, до самских проклятий? Мы нордлинги, с нами все отец. Неужто владыка чар не посильнее каких-то самских духов?» Мороз хмыкнул, потянул носом. «Ишь, хороша брага! Ну, налей уже мне!» «Погоди, водой разбавлю. Надо бы остудить сперва, ну да ладно». Они выпили, капнув, как положено, на землю, чтобы отдать первую долю богам. У Бранда аж дыхание перехватило. «Ох, хорошо пошло!» Вскоре у обоих были уже одинаково красные лица. С отвычки хмельное сразу ударило Бранду в голову. «Значит, колдун тут жил», — проговорил он, устраиваясь поудобнее и оглядывая жилище. «Вежа добрая», — с важностью подтвердил Треска. «Тут все есть. Я бы сюда хоть насовсем переселился. Только ярлу не говори». «Да не скажу я. Лишь бы только Халли не проболтался. Ходит за мной, как хвост. Научи, — говорит, — меня сражаться. Надоел, сил нет». «Вот и притащил бы его сюда», — осклабился Одд. «Настоящему викингу, прежде чем учиться драться, надо научиться пить. Много пить и не пьянеть — это дар богов». «Бедняга Халли, как бы не посчитал потом дар богов проклятием». Посмеявшись, они выпили еще по одной. Мороз перевел взгляд наверх. «О, а это кто? Страшенные какие!» На полке над очагом стояли в ряд вырезанные из кости фигурки, одна уродливее другой. «Это у печер такие духи-защитники», — хихикая сообщил Треска. «Ха-ха-ха! Представляю, какие у них духи-хищники!» «Чего тут представлять? Гляди, что я тут нашел!» Треска повернулся к куче сгнившего хлама у дальней стенки и вытащил берестяной тул, почти нетронутый плесенью. «Что это?» — спросил Мороз, разглядывая его содержимое. В туле оказалась длинная плоская дощечка, покрытая множеством мелких значков и рисунков, то забавных, то страшноватых. «Это Сахко, игра саамская», — объяснил Од. «Можно просто играть, вроде как по-нашему, в захват корабля, а можно и гадать. У саами ведь все колдовское». «Ну и как они играют?» «Вот поле. Это как бы весь наш мир. И с небесами, и с преисподними. Тут небесные чертоги, где боги обитают. Вот море, а под ними донная страна». «А это что?» «Земля мертвых, неужто не ясно? А вон те три поля — это владение великанов, летучих камней и еще каких-то крылатых, этих уж не знаю». Треска вытряхнул из стула две костяные палочки с насечками на гранях и несколько человекоподобных костяных фигурок. «Гляди, это ты, а это я. Мы сейчас в мире людей. А теперь будем бросать. Сколько выпадет, столько и шагов делаешь. Сейчас все о нашем грядущем пути узнаем. Ну, помогай нам, премудрый всеотец». «Хм, при чем тут всеотец?» — хмыкнул Мороз. «Пусть местные духи нам помогают. Эй, слышите?» Мороз капнул из кружки под опорный столб, поглядел на злых Саева на полке, и те будто оскалились в ответ. У воина возникло неприятное чувство, что его в самом деле услышали. Он одним глотком допил содержимое кружки и больше на полку не смотрел. Первым бросил кости треска. Они со стуком покатились по утоптанной земле около очага. «Что тут за стрелки на гранях?» — спросил Мороз. «Это ветры, дружище», — объяснил треска. «Вон тот северный, который мне выпал, зовется по-саамски Кэр, а по-нашему полуночник». «И куда полуночник тебя ведет?» «А вот сейчас поглядим». Он перевернул фигурку на нужное поле и насупился. «Гляди, ты в страну мертвых пришел», — объявил Мороз, склонившись над полем. «Что это значит? Помрешь?» «Да тролли его знают», — почесал бороду Од. «Ну, твоя очередь». Мороз бросил, передвинул фигурку. «Тут у меня вроде баба с младенцем на руках. Только младенца мне не хватало, а подолов я с самого Ярона не задирал». «Чем ты недоволен? Я вообще в мертвом поле, а у тебя хоть баба», — хмурясь сказал треска. Ветер снаружи взвыл, из дымового отверстия пахнуло холодом. «Погода портится», — отметил Мороз. «Ну, бросай!» Сушеная треска еще раз кинул кости. Те показали пустые грани. «Не нравится это мне», — проворчал Нордлинг. «Давай переброшу». «Нельзя. Когда играешь, нельзя перебрасывать. А когда гадаешь, тем более. Сам знаешь, новый ход будет хуже предыдущего». «Ну вот, что это за страхолюдина? Не как медведь?» «Какой-то зверь, это точно», — подумав, сказал треска. «Тут не разберешь». «А это что за точки у его морды? Мухи?» «Знак опасности. Это я помню. Мне сами показывали, когда учили играть в Сахко», — сказал Од. «Опасность от медведя». Они поглядели друг на друга. «Что-то я не хочу больше играть», — отодвинул от себя кости Мороз. «Видишь, вон тех на полке. Тьфу, мерзость. Так и кажется, что следят за нами». «А я еще разок брошу. Может, что-то хорошее выпадет. Ну вот, видишь, другое дело. Море». «Значит, помрешь ты в море», — сделал вывод Мороз. «Как раз в этом нет ничего удивительного». Треска с досадой отшвырнул доску в угол. «Не, к троллям такие игры». Он изрядно испугался, хоть был уже очень пьян. «Что это все означает?» — бормотал он. «Дичь какая-то. Земля мертвых, зверь, море». «Мне вон вообще мать с младенцем выпала. И понимай, как хочешь. Налей-ка еще по одной». В тот самый миг, когда треска первый раз бросил кости, погода переменилась. По морю побежали барашки, небо затянули тучи, и с севера ощутимо дохнули вечные льды. Люди Арнгрима, броня местных духов, собирались в землянке, разжигали очаг пожарче. Лишь двое пьяниц, сидя у котелка с брагой, ничего не замечали. Сперва свое дело делал морошковый самогон, а потом за нордлингов взялись Мухоморны и Сайву. Они явились незаметно, исподволь. От треска вовсе пропустил их приход, просто свесил голову на грудь и захрапел. Кружка выскользнула из его рук, он упал на бок и больше уже в застолье не участвовал. Бранд Мороз даже не заметил потери собеседника. Он сидел в полудреме, мечтательно глядя в пламя. В огне все чаще и чаще проскакивали зеленые искорки. Бранд лишь улыбался. Ему казалось это очень красивым. А когда зеленые искорки сложились в манящий женский силуэт, Мороз даже не удивился. «Здравствуй, красавица!» — заплетающимся языком пробормотал он. «Иди ко мне!» «И тебе привет, славный воин!» — игриво отозвалась призрачная женщина, вырастая над огнем. «А ты хорош. Люблю таких. Красивый, смелый и глупый. Совсем как твой ярл». «При чем тут мой ярл?» — возмутился Мороз, пытаясь обнять видение. Оно растворялось в воздухе, не даваясь в руки. «Зачем вспоминать ярла, когда здесь есть я?» «Зачем вспоминать?» Призрачная красавица мелодично засмеялась. «Он тоже считал себя достойным любви богини? Разве не каждый славный воин уверен, что любая богиня лишь взглянет на него, так сразу полюбит? Ты ведь тоже так считаешь, м?» «Конечно! Так что хватит кочевряжиться и лети сюда. Хотя погоди», — кое-как опомнился Мороз. «А ты вообще кто? Сперва имя свое назови». Призрачная женщина звонко расхохоталась. Она была чарующе красива. Длинные волосы укрывали ее тело до пят, а на нежном скуластом лице ярко сияли синие очи. «Похоже, ты все же малость поумнее своего ярла. Кстати, хочешь занять его место?» «Нет», — гордо вскинул голову Мороз. «Я сам себе ярл». Призрак вновь рассмеялся. «А ты забавный. Живи пока. Я еще вернусь». Видение задрожало и переменилось. Мороз пригляделся и отшатнулся, побагровев. Перед ним снова была женщина, но другая. И ее он знал. Это была его мать. Много лет он старался не вспоминать ее, а потом и в самом деле перестал о ней думать. И вот она тут, царевна-полонянка из южных земель, с огненными черными глазами под длинными ресницами, самая гордая и непокорная среди наложниц отца. «Посмотри на себя, Бранд!» Тут же завела она свою обычную песню. «Позорище! Ты мог стать ярлом и даже конунгом! Ты знатного рода, ты был щедро одарен богами, ты умен, красив, твой отец богат. И куда ты все растратил?» «Мать, не начинай!» — привычно ощетинился Мороз. «Я всегда жил так, как хотел». «И что с тобой стало, а? Посмотри на друзей своего детства. Они начинали совсем как ты. Теперь они правят землями, растят сыновей. Они живут в почете, их жизнь имеет смысл. Ты же никому не нужный бродяга. Ты не нужен даже себе. Ты ничтожество, Бранд, сын Ротгейра. Ты не стяжал ни богатства, ни славы. С тобой не хотят иметь дело достойные люди. У тебя не будет знатной невесты. Все, что ты умеешь, махать мечом. Может, хватит?» Мать наклонилась к нему. «И ты полон зависти и ненависти ко всем, кто тебя окружает. К ярлу Арнгриму, потому что боги избрали его, а не тебя. К Хальфинам, потому что их двое братьев, а ты один. К Лодину, потому что у него есть семья. Даже к Халли, потому что он способен радоваться жизни. То, чего ты уже давно лишен. И Гнупа ты ненавидишь, потому что увидел в нем себя в старости. Такие умирают в чужом краю, отвергнутые богами, и обретают могилу между сушей и морем». Мороз обхватил руками голову, сжал виски. «Уходи, мать! Кажется, я понимаю, почему отец свернул тебе шею. Я думал, ты ему прискучила, а ты просто довела его бесчетными поучениями. Уходи, не могу тебя слышать!» Призрак матери презрительно хихикнул и растаял. Костер выпустил ворох зеленых искр, и видение снова изменилось. Мороз с удивлением смотрел на незнакомца. Перед ним сидел важный мужчина средних лет. Седоватые волосы заплетены в две косы на бабий манер. Прищуренные голубые глаза смотрят спокойно и уверенно. А самое забавное, росточком этот мужчина едва ли Бранду по грудь. «А вот и чуть белоглазая», — протянул Мороз, еще не отошедший от перепалки с матерью. «Уж не ты ли хозяин этой вежи? Садись, выпей со мной. Я у тебя в гостях, но угощаю. Так ты вправду был колдуном?» «Звали меня Ох ты, странник», — отозвался призрак. «Как и ты, я долго шатался по свету и много всякого натворил в жизни. Но однажды я решил, хватит. Вернулся домой, женился на славной девице, родил ребенка, стал уважаем, богат». «Что же потом случилось?» — осклабился Мороз. «Ты в самом деле хочешь узнать?» Маленький колдун наклонился вперед. Мороз увидел, что его рубаха не сплошная, как у мужчин, а запахивается на женский манер. Он даже вспомнил, самские ноиды порой так делают, чтобы воззвать еще и к силам женского колдовства. «А потом меня догнало прошлое. Боги, они ведь все видят, что бы ты ни натворил», — прошептал колдун. «Рано или поздно придется платить». Тут Нойда распахнул свою малицу, и Мороз увидел тело, раскроенное сверху донизу. Грудина вскрыта, внутри пусто, как у выпотрошенных тюленей там на берегу. Мороз отшатнулся. «Кто это сделал?» «Скоро узнаешь». «Отвечай, шаман!» — рявкнул Мороз. Призрак, запахнув малицу, неторопливо растаял, а вслед за ним медленно опрокинулась и растаяла в зеленоватом сиянии и вежа шамана. Мороз очнулся от дикой боли в животе. Сморщился от вони. Откуда дрянью несет? Почему так холодно? Он привстал и, кривясь, огляделся. Огонь погас. В котелке вместо браги гнусная плесень. Скисло? Так быстро? И трески нигде нет. «Эй, треска!» Бранд нахмурился, вспомнив сказки про холмы альвов, слышанные в детстве. «Зайдешь в такой холм, потом выйдешь наружу, а там 100 лет прошло». Кривясь от боли в кишках, воин выскочил наружу, выхватывая меч и заранее чуя, что ничего хорошего его там не ждет. Лютый холод вцепился в него 1000 когтей. Такой холод среди лета? Бранд поднял глаза к небу, поглядел на быстро бегущие тучи. «А, ясно, с севера дует». Бранд опустил взгляд, оглядел землю вокруг вежи. Весь мох был в следах медвежьих лап и пятнах крови. Преследовать зверя по следам было очень легко. Глубоко утопая в земле, они вели в дюны, в сторону моря. Только вот идти туда совсем не хотелось. Бранд Мороз давно уже вытравил в себе все чувства, и добрые, и злые. Убивал ли врага, ложился ли с женщиной, в душе его царила все та же снежная пустошь. Он почти всегда скучал, и только недобрые шутки могли хоть немного развеселить его, а улыбка на губах служила только личиной. Но, пробираясь через дюны в сторону грохочущего моря, он чувствовал, что к нему вернулся страх. Дюны закончились. Открылся ровный берег. Мороз выглянул из зарослей колючей травы и тут же спрятался. Зверь, тащивший треску, в развалку брел в сторону моря. Вот был еще жив и стонал, но вырываться не пытался. С его головы на песок капала кровь. «Ледяной медведь», — пронеслось в сознании Бранда. «Здесь?» Но тут медведь обернулся. Бранд застыл, ошеломленно сжимая рукоять меча. У существа, похожего на медведя, была человеческая голова, и она смотрела в его сторону тусклыми глазами мертвеца. На плечах и груди чудища беззвучно разевали пасти и акульи головы. Сушеная треска застонал снова. «Во имя молота-громовержца, кто это?» Чудище медленно водило головой. «Принюхивается», — понял Бранд, цепенея. Вдруг тусклый взгляд чудища загорелся. На миг они встретились глазами, и будто разверзлась сама бездна Нижнего моря. Мир подернулся рябью. Бранд нутром понял, что он в смертельной опасности. «Забирай его!» — задыхаясь, выкрикнул он. «Забирай и уходи!» И опрометью кинулся прочь от берега. Чудище не стало преследовать беглеца. Подождав немного, оно повернулось и поволокло жертву дальше. Мороз, не помня себя, убегал в сторону печорских землянок и уже не увидел, как немертвый вошел в море, как вода сомкнулась над его головой. Остались только медвежьи следы на берегу.